Она встала, когда Гарольд подошел к дому и протянула ему руку. Одна из самых потрясающих женщин, которых он встречал в своей жизни. Он видел ее и раньше, но не так близко. «Я Надин Кросс». Голос был низкий, почти хриплый, а рука твердая и холодная. Взгляд Гарольда непроизвольно прошелся по ее телу. Он знал, что девушки этого терпеть не могут, но по-другому у него не получалось. Надин, похоже, не возражала. Она приехала в тонких брючках из твила, обтягивавших длинные ноги, и светло-синей шелковой блузке без рукавов. Никакого бюстгальтера. И сколько ей? 30? 35? Может, и меньше. Преждевременная седина, только и всего. «Повсюду?» — осведомилась вечно похотливая и вечно девственная часть его разума, и сердце забилось чуть быстрее. «Гарольд Лаудер», — он улыбнулся, — «вы пришли с группы Ларри Андервуда, так?» «Да, совершенно верно». «Следовали за Стью и Фрэнни и мной через всю Великую Пустошь, как я понимаю. Ларри приходил ко мне на прошлой неделе, принес бутылку вина и шоколадные батончики». Слова звучали фальшиво даже для него самого, и внезапно Гарольд точно понял. Ей доподлинно известно, что он оценивает ее, мысленно раздевает. Он вступил в борьбу со стремлением облизать губы и победил временно. «Он чертовски хороший парень». «Ларри?» — она рассмеялась невесело и даже резко. «Да, Ларри — прелесть». Их взгляды на секунду встретились. Гарольд никогда не видел у женщины таких чистых и испытывающих глаз. Вновь он ощутил волнение, теплое трепыхание в животе. «Так чем я могу вам помочь, мисс Кросс?» «Для начала ты можешь называть меня Надин. А еще можешь пригласить на ужин. Так нам удастся познакомиться чуть ближе». Волнение начало перерастать в возбуждение. «Надин, хочешь остаться на ужин?» «Очень хочу». Она улыбнулась, а когда коснулась его руки, он ощутил легкий электрический разряд. Ее глаза не отрывались от его глаз. «Спасибо». Он достал ключ и вставил в замочную скважину, думая, «Сейчас она спросит, почему я запираю дверь, а я буду что-то лепетать, пытаясь найти убедительный ответ, и покажу себя дураком». Но Надин не спросила. Обед приготовила она, не он. Гарольд уже успел прийти к выводу, что из консервов пристойного блюда не получится, но Надин вроде бы придерживалась иного мнения. Внезапно вспомнив, чем он занимался весь день, и придя в ужас, он спросил, не будет ли она возражать, если побудет одна 20 минут. Ведь она, возможно, пришла по какому-то рутинному делу, предупредил он себя, чтобы не лелеять излишних надежд. Пока он помоется. Когда Гарольд вернулся, не поскупившись и вылив на себя 2 ведра воды, она возилась на кухне. На одной конфорке газовой плитки весело булькала кастрюля. В тот момент, когда он входил на кухню, Надин высыпала в нее чашку рожков. На второй конфорке что-то шкварчало на сковороде. Пахло французским луковым супом, красным вином и грибами. Желудок Гарольда заурчал. День тошнотворной работы как-то разом потерял власть над его аппетитом. «Пахнет фантастически», — признался он. «Ты могла бы и не готовить, но я не жалуюсь». «Это бифстроганов». Надин с улыбкой повернулась к нему. «Разумеется, чистая импровизация. Тушенка не входит в рекомендованные ингредиенты, когда это блюдо готовят в ресторане, но...» Она пожала плечами, как бы говоря о том, с какими ограничениями им всем приходится сталкиваться. «Спасибо, что ты за это взялась». «Пустяки». Она вновь одарила его испытывающим взглядом и чуть повернулась так, чтобы блузка плотно облегала грудь. Гарольд почувствовал, как густо краснеет, и попытался справиться с эрекцией, но заподозрил, что никакие волевые усилия тут не помогут. Заподозрил, что эрекция и не заметит его волевых усилий. Мы с тобой станем очень хорошими друзьями. Мы? Да. Она вновь повернулась к плите, вроде бы закрыв тему, оставив Гарольда размышлять, что подразумевалось под ее словами. После этого говорили они исключительно о пустяках, в основном обменивались сплетнями свободной зоны. Их, надо отметить, уже хватало. По ходу обеда Гарольд вновь попытался спросить Надин, что привело ее сюда, но она лишь улыбнулась и покачала головой. «Мне нравится смотреть, как мужчина ест». На мгновение Гарольд подумал, что она наверняка говорит о ком-то еще, и только потом осознал, что речь идет о нем. И он ел. Трижды попросил добавку. По мнению Гарольда, такое блюдо вполне могли подавать и в ресторанах, не убирая из рецепта тушенку. Разговор тек сам по себе, не мешая ему утолять аппетит и смотреть на нее. «Потрясающая женщина», — так он подумал. «Прекрасная. Зрелая и прекрасная. В ее волосы, которые она собрала в конский хвост, чтобы не мешали приготовке, вплелись белоснежные, не седые, как он поначалу подумал, пряди. А когда все понимающий взгляд ее серьезных темных глаз встречался с его взглядом, Гарольд чувствовал, что плывет. От ее низкого и доверительного голоса Гарольду становилось не по себе, но голос этот доставлял ему безмерное удовольствие. Когда они поели, он уже начал подниматься, но она опередила его. «Кофе или чай?» «Слушай, я бы мог...» «Ты бы мог, но не будешь. Хочешь кофе, чаю или меня?» Тут она улыбнулась, но не улыбкой человека, только что произнесшего чуть непристойную фразу, неподобающая речь, так называла это его дорогая матушка, неодобрительно поджимая губы. А медленной, обаятельной улыбкой, которая напоминала толстый слой крема на сладком пирожном. И снова все тот же испытывающий взгляд. И пусть в голове у него бушевала буря, Гарольд сумел ответить со сводящей с ума небрежностью. «Два последних». Ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы сдержать свойственное подросткам хихиканье. «Мы можем начать с чая на двоих», — ответил он один и пошла к плите. Горячая кровь ударила Гарольду в голову, едва Надин повернулась к нему спиной, безусловно, придав лицу свекольный оттенок. «Тоже мне нашелся, мистер Изощренность!» — яростно отругал он себя. «Неправильно истолковал совершенно невинную фразу. На такое способен только чертов дурак вроде тебя. И, вероятно, упустил прекрасную возможность. И по делам тебе. Послужит хорошим уроком». К тому времени, когда Надин принесла дымящиеся кружки, красноты на лице Гарольда поубавилось, и он взял себя в руки. Головокружение уступило место отчаянию, и он чувствовал не в первый раз, что его тело и разум волей-неволей втиснуты в вагончик гигантской американской горки, построенной из чистых эмоций. Его мутило, но вылезти из вагончика он не мог. «Если я ее и заинтересовал, — подумал Гарольд, — и одному Богу известна причина, по которой я мог бы ее заинтересовать, мне отплатят по полной программе за проявление ребяческого остроумия». Ну что ж, такое в его жизни уже случалось, и он полагал, что не умрет, вновь наступив на те же грабли. Надин посмотрела на него поверх кружки своими тревожащими искренними глазами. И вновь улыбнулась, после чего талика хладнокровия, которую он сумел вернуть, мгновенно испарилась. «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Прозвучало это крайне двусмысленно, но он не мог не задать этот вопрос, потому что она наверняка пришла сюда с определенной целью. Гарольд почувствовал, как защитная улыбка неуверенно кривит его губы. «Да», — она решительно поставила чашку. «Да. Можешь. Возможно, мы сумеем помочь друг другу. Ты не будешь возражать, если мы перейдем в гостиную?» «Нет, конечно». Его рука дрожала, когда он ставил кружку, из нее даже выплеснулся чай, и поднимался из-за стола. А последовав за Надин в гостиную, он заметил, как плотно слаксы, весьма узкие, пробормотал его разум, облегают ее ягодицы. Гладкость женских слаксов в большинстве случаев портит очертания трусиков. Он об этом где-то читал. Возможно, в одном из журналов, которые хранил в глубине стенного шкафа за коробками с обувью. И в этом же журнале говорилось, что если женщина хочет добиться идеальной гладкости слаксов, она должна носить стринги или вообще обходиться без трусиков. Он сглотнул слюну. Во всяком случае, попытался. Казалось, что в горле застряла огромная пробка. В гостиной царил густой сумрак. Свет проникал лишь сквозь занавешенные окна. А поскольку время близилось к 7 вечера, снаружи день уже начал плавно перетекать в ночь. Гарольд подошел к одному из окон, чтобы раздвинуть шторы и добавить света, но она коснулась его руки. Он повернулся к ней. Во рту пересохло. «Нет, мне так нравится. Укрывает от посторонних глаз». «Укрывает», — просипел Гарольд голосом старого, давно молчавшего попугая. «Чтобы я могла сделать это». И она пришла в его объятия. Ее тело плотно и полностью прижалось к нему. Такое происходило с ним впервые в жизни и потрясло его до глубины души. Он чувствовал мягкое давление каждой из грудей сквозь его белую рубашку из хлопчатобумажной ткани и ее шелковую блузку. Ее живот, твердый, но ранимый, прижимался к его животу и не подался назад, ощутив эрекцию. Сладкий аромат, возможно, духов, а может, ее собственный, обрушился на него, как удивительный секрет, которым с тобой делится собеседник. Руки Гарольда нашли ее волосы и зарылись в них. Наконец поцелуй прервался, но Надин не отодвинулась. Ее тело по-прежнему прижималось к нему, словно мягкий огонь. Из-за разницы в росте порядка 3 дюймов. Она стояла, откинув назад голову. И он вдруг подумал, что это один из самых удивительных парадоксов в его жизни, когда любовь или ее убедительное подобие настигло его, вышло так, будто он бочком проскользнул на странице любовной истории из глянцевого женского журнала. Авторы таких историй, как он однажды заявил в оставшемся без ответа письме в Redbook, являли собой один из немногих убедительных аргументов в пользу принудительной евгеники. Но теперь она смотрела на него, запрокинув голову. Ее полуоткрытые губы влажно блестели, а глаза сверкали почти... почти... да, почти как звезды. Единственной деталью, не укладывающейся в редбуковское видение жизни, оказался его торчащий член, крепкий как железо. «А теперь на диван», — предложила Надин. Каким-то образом они добрались туда, а потом их тела переплелись, ее волосы рассыпались по плечам, ее аромат окутал Гарольда. Его руки ухватили груди Надин, и она не возражала. Напротив, поворачивалась так, чтобы обеспечить ему более свободный доступ. Он не ласкал ее, а жал и давил в неистовстве. «Ты девственник», — прокомментировала Надин. Вопросительные нотки в ее голосе отсутствовали, и ложь потребовала бы больших усилий. Гарольд кивнул. «Тогда вот что мы сделаем сначала. В следующий раз будет медленнее, лучше». Она расстегнула пуговицу на его джинсах, открыла застежку молнии. Указательным пальцем легонько прошлась по голому животу пониже пупка. Гарольд задрожал и подпрыгнул. «Надин! Шш!» Занавес волос надежно укрыл ее лицо, прочитать его выражение не представлялось возможным. Тем временем пальцы Надин расстегнули молнию, и нелепая штучка, нелепость которой только подчеркивалась белизной трусов, слава богу, он переодел белье после душа, выскочила как черт из табакерки. Нелепая штучка знать не знала о собственной комичной внешности, потому что намеревалась заняться крайне серьезным делом. Все, что связано с девственниками, всегда крайне серьезно. Речь не об удовольствии, а об опыте. моя блузка». «Могу я?» «Да, этого я и хочу. А потом я позабочусь о тебе». «Позабочусь о тебе». Эти слова эхом отражались в его сознании, словно камни, брошенные в колодец, и он тут же жадно присосался к ее груди, ощущая соль и сладость. Она шумно втянула в себя воздух. «Гарольд, это чудесно!» «Позабочусь о тебе», — гремело и шваркало в голове. Ее руки нырнули под эластичную ленту трусов, и джинсы заскользили вниз к лодыжкам в бессмысленном звякании ключей. «Встань», — прошептала она, и он встал. Все заняло меньше минуты. Он громко вскрикнул от силы оргазма, не в состоянии сдержаться, словно кто-то поднес горящую спичку к сетке нервов, расположенных под самой кожей, и все эти нервы стянулись вниз, чтобы образовать живую паутину в паху. Теперь он понимал, почему многие писатели связывали оргазм и смерть. Потом он лежал в сумраке, привалившись головой к дивану, с поднимающейся и опускающейся грудью, с открытым ртом. Боялся посмотреть вниз. Чувствовал, что все вокруг залито спермой. «Юный друг, мы нашли нефть!» Он стыдливо посмотрел на Надин, стесняясь, что так быстро кончил. Но она лишь улыбалась, и эти спокойные темные глаза, казалось, знали все. Глаза очень молодой девушки с картины викторианского периода. Девушки, которой известно слишком многое, возможно, о своем отце. «Я извиняюсь», — пробормотал он. «Почему? За что?» Ее глаза не покидали лица Гарольда. «Ты ничего не получила». «Au contraire, я всем удовлетворена». «Напротив, французский». Но он имел в виду не это. Однако прежде чем открыл рот, она продолжила. «Ты молод. Мы можем делать это так часто, как тебе захочется». Он молча смотрел на нее, не в силах что-либо сказать. «Но одно ты должен знать», — она коснулась его рукой. «Помнишь, ты сказал мне, что ты девственник? Что ж, я тоже». «Ты?» Вероятно, от изумления его лицо стало очень комичным, потому что она откинула голову назад и рассмеялась. «В твоей философии нет места для девственности, Горацио». «Нет, да, но...» «Я девственница и намерена ею оставаться, потому что кое-кто другой должен лишить меня ее». «Кто?» «Ты знаешь, кто». Гарольд смотрел на нее, внезапно похолодев. Ее взгляд оставался спокойным. «Он...» Она чуть отвернулась от него, кивнула. «Но я многое могу тебе показать». Надин по-прежнему не смотрела на Гарольда. «Мы многое можем делать. Многое такое, чего ты никогда...» «Нет, беру эти слова назад. Возможно, ты этим грезил, но и мечтать не мог, что подобное случится в реальной жизни. Мы можем этим упиваться. Мы можем уйти в это с головой. Мы можем...» Она замолчала, а потом посмотрела на него, посмотрела так озорно и сексуально, что Гарольд почувствовал шевеление между ногами. «Мы можем делать все, что угодно. Можем делать все, за исключением одной мелочи. И эта мелочь в действительности не так уж и важна, правда?» Образы закружились перед его мысленным взором. Шелковые шарфы, сапоги... Кожа, хлыст. О, Господи, фантазии школьника. Странная разновидность сексуального пасьянса. Но ведь это был сон, так? Фантазия, рожденная из фантазии, дитя темного сна. Он хотел всего этого. Хотел ее, но он также хотел и большего. Вопрос заключался в следующем. Чем он сможет удовлетвориться? «Ты можешь говорить мне все, Гарольд», — продолжила она. я буду твоей матерью, или сестрой, или шлюхой, или рабыней. От тебя требуется только одно, Гарольд. Сказать, чего ты хочешь. Как это грело его! Как возбуждало! Он открыл рот, и его голос прозвучал хрипло, как звон треснувшего колокола. Но придется заплатить, так? Придется заплатить, потому что бесплатно ничего не бывает. Даже теперь, когда все лежит вокруг, ожидая, чтобы его подобрали. «Я хочу того же, что и ты», — ответил он один. «Я знаю, что в твоем сердце». «Этого никто не знает». «Что в твоем сердце, то и в твоем Гроссбухе. Я могла бы все прочитать. Я знаю, где он, но в этом нет необходимости». Он не сводил с нее глаз, в которых стояла вина. «Раньше ты хранил его под плитой», — она указала на камин. «Но теперь прячешь в другом месте. Теперь он за теплоизоляцией на чердаке». «Откуда ты это знаешь? Как ты можешь это знать?» «Я знаю, потому что мне сообщил он. Он... Можно сказать, он написал мне письмо. И что более важно, он рассказал мне про тебя, Гарольд. О том, как ковбой увел у тебя женщину, а потом не пустил в комитет свободной зоны. Он хочет, чтобы мы были вместе, Гарольд. И он щедр. С этого дня и до самого ухода отсюда у нас каникулы». Она вновь прикоснулась к нему, улыбнулась. «Время? Игры развлечений. Ты понимаешь?» «Я...» «Нет», — ответила она за него. «Не понимаешь. Пока. Но ты поймешь, Гарольд. Ты поймешь». Безумие, но ему захотелось попросить Надин, чтобы она называла его ястребом. «А позже, Надин? Чего он захочет позже?» «Того же, что и ты. Того же, что и я. Того, что ты практически сделал с Редманом в тот первый вечер, когда вы отправились на поиски старухи, но только на другом уровне, по-крупному. И когда это будет сделано, Гарольд, мы сможем уйти к нему. Мы сможем быть с ним. Мы сможем остаться у него». Ее глаза наполовину закрылись, как в религиозном экстазе. И Гарольда вновь охватило желание, жаркое и требующее немедленного удовлетворения при мысли о том, что она любила другого, но отдаваться собиралась ему, да еще и получая при этом наслаждение. «А если я скажу «нет»?» Он почувствовал, как похолодели посеревшие губы. Она пожала плечами, и от этого движения ее груди волнующе качнулись. «Жизнь продолжится, Гарольд, ведь так? Я постараюсь найти другой способ сделать то, что должна. И твоя жизнь не остановится. Рано или поздно ты найдешь девушку, которая сделает для тебя эту малость. Но одна и та же малость через какое-то время приедается. Очень приедается». «Откуда ты знаешь?» — он криво улыбнулся. «Я знаю, потому что секс — это жизнь в миниатюре, а жизнь приедается. Жизнь — это время, проведенное в различных приемных. Ты можешь стать здешней знаменитостью, Гарольд, но к чему это приведет? В целом, это будет скучная жизнь, которая со временем будет становиться только скучнее, и ты всегда будешь помнить меня без блузки и гадать, как бы я выглядел без всего остального. Будешь гадать, каково это — слышать грязные слова, которые я буду говорить тебе, или чувствовать, как я обмазываю медом твое тело, а потом слизываю его. И ты будешь гадать... «Хватит!» — прервал ее Гарольд. Его трясло. Но она и не думала замолкать. «Я думаю, ты... также будешь гадать, а какова жизнь на его стороне мира. И это будет донимать тебя больше всего остального». Я... Решай, Гарольд, надевать мне блузку или снимать все. И как долго он думал? Гарольд не знал. Позднее даже не мог сказать, обдумывал ли вообще этот вопрос. Но когда заговорил, голос оставлял во рту привкус смерти. «В спальню! Пойдем в спальню!» Она улыбнулась ему торжествующе, обещая внеземные наслаждения. От этой улыбки он содрогнулся, но одна часть тела отреагировала с нетерпением. Она взяла его за руку, и Гарольд Лаудер подчинился судьбе.